248. Каждый пахарь скажет, что хотел бы иметь плуг, который дает борозду наиболее глубокую и широкую. Конечно, зачем ходить по полю дважды и почему не затронуть слои плодоносные? Пусть будет глубина борозды почитание иерархии, а широта борозды — неуклонность движения. Проследим, где недостаточность почитания иерархии, а где неисполнение указов. Заметим, где готовность к отступлению. Нужно искоренять всякую вредоносность. Нужно, подымаясь духом, намечать, где незащищенные места.